Доротея. Иногда приходили к нам родственники, иногда студенты. Поначалу, правда, были от них неприятности. Мама, страшно волнуясь, пришла на свою первую лекцию в университет. До этого она преподавала в Московском пединституте, а тут университет. Мамина альма-матер – Московский университет. Правда, ее не зачислили вначале на курс, ибо она не была дочерью рабочего или крестьянина. Ее отец, Сергей Михайлович Ильинский, потомственный почетный гражданин города Москвы, выпускник духовной семинарии, архитектор. Но посещать лекции в те годы можно было не числя студентам, не сдавая экзаменов и не получая диплома. И дедушка сказал маме: «Если хочешь получить университетские знания, ходи на лекции, благо это разрешено. Учись, впитывай науку. Важно знать, а диплом не самое главное». Мама так и делала. Ходила на лекции, записывала, учила, зубрила. Но будто она на самом деле настоящая студентка МГУ. Никто не спрашивал у нее отчета о занятиях, никто не интересовался ее успехами в учебе. Мама же вела напряженную жизнь студента, во время сессии сдавала сама себе экзамены. Позднее, где-то на третьем или четвертом курсе, ее зачислили в виде ее желания и упорства. И вот теперь... она сама лектор университета. Итак, она пришла на первую лекцию. В аудитории сидели 3 или 4 студента. После получасового ожидания пошла в комнату педагогов. Там расплакалась, как ребенок. Коллеги стали ее утешать. Снег выпал, холодно. Какой студент, уважающий себя, придет в такую погоду? Мама сочла эти доводы неубедительными. Как студент университета и не пришел на первую лекцию нового лектора? Нет, здесь явный бойкот. Грузинские студенты не хотят слушать русского педагога. И дома бабушке говорила об этом и жаловалась. А потом выяснилось, что не пришли студенты действительно из-за непогоды. Когда выглянуло солнышко, снег растаял, и прогулка в университет стала приятна, собралась полная аудитория. Студенты часто приходили к нам. Со многими из них мама подружилась, ходила к ним в гости. Как назвать место, где мы жили? Гора, сад, необозримые горные дали. Назову просто пространство. Оно вмещало все. И стройное здание университета, сад с красивыми деревьями и аллеями, переходящий в лес, спускающиеся, падающие в каменистое ущелье с грохочущей между камнями веры. Позади университетского здания какие-то маленькие постройки. Наш домик над обрывом. Одинокие сливовые деревья. Было и абрикосовое дерево. Если вокруг меня все было четко, то чем дальше, тем размытие, светлее становились контуры всех предметов, постепенно растворяясь в необозримой дали, голубее сквозь толщу воздуха. Одним словом, пространство. И вот в этом пространстве однажды возникла нелепая женская фигура, очень высокая, волосы, гладко прилизанные пакли, огромный толстый красный нос, громадный круглый живот, оставшийся таким после родов, широко расставленные ноги с гигантскими ступнями в разбитых туфлях-ботинках без каблуков, большие красные глаза. В руках завернутый в одеяльце крохотный ребенок. Когда в первый раз возникла эта гигантская, слоноподобная фигура, разнеслась по пространству весть о том, что она — немка, имя — Доротея. Что-то из Фрица и Морриса, книжки о шалюшниках. Поселили Доротею в неоштукатуренную сырую комнату. Оказалась беженка. Ни от кого. От своих же немцев. Сидела она на проеденном крыцами полу, ребеночка поместив на каких-то ящиках, и плакала. С кончика большого носа свисала крупная мутная капля. Плакала беззвучно. Только слезы катились из красных глаз. Мать, хорошо знавшая немецкий язык, как могла, поддержала ее. Достала откуда-то койку, коляску, дала какие-то свои платья, чулки. Было Доротее тогда лет, видимо, 25. Они с матерью и мужем Густавом, пламенным коммунистом, с приходом фашистов переехали в Черновцы. Тогда это была территория Румынии. Когда началась война, им опять пришлось сняться с места, и в ночь, взяв с собой вещи, они отправились в СССР. Пешком. Старуха-мать не могла носить тяжести. Беременная Доротея тоже. Густав шел вперед с частью вещей. Пройдя километр, он все складывал, возвращался к женщинам, брал оставшиеся вещи, уходил. Они брели за ним. И так, километр за километром, под жгучим июльским солнцем 41-го года. Вперед-назад, вперед-назад. Старухе-матери стало плохо. Да и у Густава уже не было сил. Немецкое наступление опередило их. Они пытались отсидеться в каком-то селе. Но фашисты обнаружили Густава, измученного, с распухшими ногами. Расстреляли его тут же на глазах у женщин. Мать умерла через несколько дней. Что делать? Куда идти? Доротея знала одно. Если идти, то на восток, в Союз. Там коммунисты, там помогут, там знают ее мужа. Представьте себе состояние молодой женщины, покинувшей родину, приехавшей в чужую страну, опять снявшейся с места, беременной, с матерью и мужем, уползающей от фашистов. Представьте состояние человека в один день, лишившегося самых близких, в степи с мешками, среди чужих, говорящих на непонятном языке людей. Произошла эта трагедия где-то в районе Кишинева. И начался долгий и трудный путь Доротеи в Россию. Она шла долго. В пыли, под палящим солнцем, по грязи, по бездорожью брела, еле передвигая разбитыми в кровь ногами, поддерживая живот, прося крова и милостыни. Разные люди встречались ей. И хорошие, и плохие. Хорошие помогали, чем могли. Плохие обижали ее. Один даже грубо приставал к ней, несмотря на живот ее и раздавшуюся, деформировавшуюся фигуру. По-русски она не знала ни слова. Как попала именно в Грузию, не знаю. Знаю только, что однажды она появилась среди наших холмов и грохота Веры, под ревы и стоны зверей из зоопарка на другом берегу. Появилась уже с грудным младенцем, мальчиком. Она сидела в сырой комнате со старыми кирпичными стенами, на щелястом полу. Мутные слезы текли из ее красных глаз. Ребенок, закутанный в тряпье, попискивал на ящиках. Но жизнь продолжалась. Постепенно появился у Доротеи скарб. Керосинка, кастрюлька, коляска детская, что-то еще. Обитатели пространства помогали как могли. Потом устроилась куда-то работать, получила карточки. Мама была активна. Ребенок болел, все время плакал. Его она назвала вражеским именем Фриц. Тогда имя Фриц было синонимом всего отвратительного, мерзкого, фашистского. Фрицы наступают. Разбили фрицев под Сталинградом. Убей Фрица. Немцев стали называть фрицами после разгрома под Москвой, поверив в возможность победы. Поэтому появилась эта пренебрежительно насмешливая кличка. А до этого немцы, убийцы, фашисты, эсэсовцы. Так вот, мальчика звали Фриц. Меня иногда заставляли сидеть рядом с его коляской, пока не вернется Доротея. Ничего доброго я не испытывал к этому пищащему, красному, сочащемуся гноем комочку. Комочек все время плакал, шевелил ручками, чего-то просил. Он был болен. Иногда мне хотелось причинить ему еще большую боль. Так надоел он. Потом приходила Доротея в маминых, разрезанных сзади туфлях, шмыгала носом, начинала что-то ласково говорить по-немецки, наклоняясь над коляской. Я удирал быстренько в свое голубое пространство, грохочущей Вере, пшатом, к собаке. Так они и жили, в кирпичной будке. Два немца. Доротея постепенно стала привыкать к нашей жизни, что-то обсуждать. Возмущалась, что «Интернационал» теперь не будет гимном, что придуман новый гимн СССР. Теперь начнется перерождение. Стала кое-что по-русски говорить. Мама ходила к ней, разговаривали по-немецки. Что-то доставало для совсем больного Фрица. А потом Фриц умер. Мама упросила кого-то сколотить маленький гробик и крест. На кресте мама черной краской вывела готическим шрифтом «Фриц» и фамилию. Что-то говорили, что, дескать, нельзя крест, да еще с немецким именем. Мама гневно и категорически заявила, что нужно быть человечными. Его хоронили на Верийском кладбище. Вечером, когда не было начальства. В процессии шло несколько человек и, конечно, мама. Я нес крест белый с немецким именем Фриц. Эта мама заставила меня нести этот крест. Я отчаянно сопротивлялся. Крест! да еще с фашистской надписью, ни за что. «Потом поймешь», — сказала мама, и сломила мое сопротивление. Я нес крест, а позади шла Доротея с красными глазами, и на крупном носу ее висела мутная капля. Верийское кладбище еще выше, чем то место, где мы жили, на пустынной каменистой дороге над диким обрывом. Там и дедушку хоронили на закате, в гробу, обитом красным. Впереди очень большой процессии несли красные знамена, играл оркестр. Дедушкин отец, Кай Хосра, был младшим сыном в многодетной семье Басилашвили. При разделе имущества ему досталась только старая лошадь, но не клочка земли. Это были, видимо, 1860-1870 годы. Семейная легенда утверждает, что ехал как-то мой прадед Кай Хосра в рваном архалуке на своем одре где-то в долине реки Ляхвы, близ Цхинвал. Одр еле передвигал ноги. Ребра у него торчали, вот-вот упадет. Навстречу ехал грузинский царь Ираклий со свитой. Кто-то со смехом указал царю на моего прадеда. Его спросили, кто он, почему сидит на этой еле ползущей, вот-вот грозящей упасть кляче. Кай Хосра ответил, что Одр — единственное его имущество, и что земли у него совсем нет. Говорил он это, думаю, стоя рядом с Одром, правой рукой держа его под устцы, левую почтительно приложив к груди. Рядом, сверкая на солнце, ревела Ляхва, ворочала камни. Царь, смеясь, предложил Кай Хосра оседлать коня и начать, если тот сможет, движение. «Вся земля, которую твой скакун обскачет до того, как упадет, твоею будет», — сказал Ираклий, и царственно протянул руку, указывая перстами вокруг. Сияли снежные вершины. Высоко в небе висел прозрачный казбек, ревела река. Кай Хосра сел на Одра и тихонько поехал. Одр шел час, другой, третий. Лишь на закате он остановился, пощипывая колючки. За это время он обошел большую территорию, и вся эта земля по приказу Ираклия теперь принадлежала Кай Хосра, и стал он богатым. Потом уже где-то в 19 году 20 века его сын Нашриван, кости которого покоятся в безвестности где-то на Верийском кладбище, отказался от этой земли, отдал ее крестьянам. Я был там недавно. Меня встречала вся деревня. Участок Нашривана, остатки дома и небольшой сад до сих пор ничей. Все ждет наследников. Голод. Из ущелья, где грохотала речка, медленно, в поту, поднималась бабуля. С большой хозяйственной сумкой. Задыхалась и плакала. Я играл на обрыве. Она плакала, потому что впервые в жизни украла. В столовой, которой была прикреплена мама как преподаватель университета. Мы все обедали там по очереди. Бабушке в тот день дали в столовой селедку. Когда официантка отошла, бабушка, дрожа и краснея, сунула тарелочку с селедкой в сумку. Официантка подошла второй раз. Спросила, подала ли она селедку. «Нет», — ответила бабушка. Официантка принесла еще одну. И вот бабушка плакала. Мы с мамой ели эту селедку. Тарелочка до сих пор у нас. Есть хотелось все время. Спасали пшаты. В столовой однажды дали суп. В прозрачной воде плавали две черных макаронины. Я быстро проглотил. Напротив сидел военный. Он спросил, не хочу ли я еще. Я, не задумываясь, сказал, что хочу. Он дал мне свой суп. Я и его проглотил, хлюпнув два раза. Военный все смотрел на меня. Я быстренько ушел. Как-то я нашел на пыльной дороге, о чудо, шоколадную конфетку. Она была вся в пыли, почти белая. На вытянутой ладони я принес эту конфету в нашу комнату-кассу бабушке. Она до войны очень любила сладкое. Бабушка заплакала. Мы бритвой срезали грязь конфеты и пили чай, прихлебывая, словно купцы, с блюдечка. А конфета была поделена на три равные дольки. Мне, бабушке, маме. Потом у меня обнаружили голодный туберкулез. Мама устроила меня в пионерлагерь, который располагался в нашем парке. Там кормили. После обеда нас заставляли в спортзале стоять на коленях. Кто шевелился, Того подручный пионер-вожатый, жестокой, красивой девицы, парень с удлиненной головой, явный дегенерат, бил по голове палкой. Очень было больно. Мы его звали Яйцо. Мы все терпели ради еды. Мама вошла в контрольную комиссию, которая обнаружила, что повар пионерлагеря половину продуктов забирает себе и начальству. Составили акт. В результате меня выгнали из лагеря. И еще трех ребят, родители которых тоже проявили излишнюю честность. В отместку мы сколотили банду. И стали травить наш бывший отряд и, главное, пионервожатую. Мы знали каждое дерево, каждую траншею в парке. Мы издевались над пионервожатой каждый день, каждый час. Вместе били Яйцо, не давали житья. Нас приняли обратно в лагерь. Яйцо нас уже не трогал. Помидоры. Мы посадили помидоры у нашей террасы. Маму осенила идея. В Грузии земля благодатная. Воткни барабанную палочку, вырастет барабан. Мы посадили помидоры, и вскоре они, громадные, серебристые, радовали наши глаза. Мы вносили удобрения. По утрам несли туда мой горшок. Среди местных ребят было обычным делом бить тех, кто помладше и послабее. Причем побитый обязан был стать слугой, рабом, исполнять любое приказание. В противном случае он снова подвергался жестоким истязаниям. Опасность стать рабом, крепостным, лакеем подстерегала и меня. В нашем пионерлагере тоже были взрослые ребята, а я был маленький и слабый. Был еще обычай. Ты мог нанять себе друга, аманта, защитника. Он будет бить твоих обидчиков, а ты отдавать ему обед, ужин. И вот однажды ко мне подошел длинный, худой, прыщавый верзила в брюках, а я еще ходил в коротких штанишках на бретельках. И предложил мне быть моим амантом за помидоры. И я, ранее стеснявшийся попросить кого-нибудь о защите, с радостью согласился. Он приходил и исправно жрал выращенные нами помидоры. Бабушка краснее отворачивалась. Меня перестали бить. Чувство легкой свободы охватило меня. А потом по какому-то поводу, ослепленный жалостью к маме, я отхлестал ремнем по глазам двух или трех взрослых ребят, и те убежали. Чуть не убил камнем, разбив до крови голову одного обидчика. Снова сколотил банду, которая объявила террор и избила Яйцо. У мамы был студент-боксер, с которым она меня познакомила. Я брал у него уроки. И вот когда я увидел спины моих убегающих врагов, их кровь, увидел, что могу постоять за себя, я сказал моему аманту, чтобы тот больше не приходил жрать наши помидоры. Он был взбешен, грозился меня убить. Однажды я опять застал его за пожиранием помидоров на нашей грядке. Он сопел, чавкал, закатывал карие глаза. Я пошел на него с камнем. Алая волна мести за все ослепила меня, отупила мозг. В тот день в аромате вечно зеленого мирта и лавра, в проперченной пыли, в лучах изнуряющего солнца передо мной вдруг возникли чистые и ясные образы, утопающие в мягком снегу покровки. Мягкие звонки трамваев, натертый паркет нашей доброй квартиры, голубые стрекозы над серебряной серебрянкой в зеленом Пушкине, папа в остро пахнущей каракулевой шапке со звездочкой, спицы моего нового велосипеда ясным первомайским утром с флагами, Асин кот Барсик, мягкий гул метро. Я шел на врага с камнем, сквозь слезы ненависти видел неверные очертания его долговязой фигуры. Я был готов на все. Амант отступил, а потом повернулся и побежал, боязливо и с удивлением оглядываясь. Однажды разнеслась весть, что в долине под нами горе. Мать получила похоронку на сына. Все жители пространства потянулись к убитой горем женщине. Столы стояли и в комнате, и во дворе. На кровати сына лежала его одежда. Все были в черном. Принесли каждый кто что мог. Поминки длились несколько дней. Пили вино, пели песни. Затем пошли обычные дни. И вдруг опять песни, вино, столы в комнате и на улице. Что такое? Сын вернулся живым и невредимым. Праздник даже с каким-то оркестром продолжался несколько дней. Потом он ушел опять на фронт. Опять столы, песни, вино, все в черном. Прошел год, и убили его на фронте, уже по-настоящему. И опять на кровати лежала его одежда. Такое было у меня детство. Война. Мы жили на родине папы. В Грузии, где прозрачный казбек в лазури, грохот рек, пряность горячего воздуха. А там, за синими грозными цепями гор, в неимоверной дали, в морозах, в рождественском снегу, в блеске первомайского утра, солнце светит ярким светом, в грохоте трамваев и в мягком гуле метро, в веселой автомобильной музыке, укутанная мягкими снегами, в красных кремлевских звездах, ждала, не могла дождаться нас, наша родная, любимая Москва, наша Покровка, наш дом с аптекой и ее запахами, наша коммунальная квартира с парадным ванной, громадной плитой на кухне, с Асей, с корытами, икрой, салфетками, самокатом. И что бы мы ни делали, лихорадочно ли искали папину фотографию, которая куда-то подевалась, и мама видела в этом дурное предзнаменование, сидели ли ночью при коптящей керосиновой лампе и что-то делали с художественно расписанными платками, счищая с них воск, за что получали по 3 копейки за платок, а их была каждый раз целая кипа. Поливали ли наши помидоры? Работали ли на табачной фабрике? Все было пронизано этим чувством тоски по прекрасной нашей довоенной и военной Москве. Чувством ожидания встречи с ней. Ненависти к тупой и бессмысленной силе, разлучившей нас. Москва, гордая, пустая, непокоренная, теплела за горами, фронтами, где шли бои, лилась кровь. Где-то там были папа, Жора. Сентябрь, еще тепло, почти жарко. Мы с мамой идем по крутой зеленой улочке. И мама говорит: «Запомни, здесь сентябрь, а как тепло». Я запомнил. И тепло, и сентябрь, и уютную улочку с манящими террасами домов, и маму, добрую, так любящую меня, отдающую все, чтоб детство мое было теплым, веселым. Спасибо им, горам, быстрой куре, университетскому саду, грохочущей Вэри, голоду, постоянно терзавшему меня, долгим вечерам у керосиновой лампы с бабушкой и мамой, вою собак во врагах, ответному вою из зоопарка, запаху масляных красок, которыми инстинктивно пытался я закрепить ослеплявшие меня картины почти вертикального фуникулера с такими смешными трамвайчиками. Глубокой синеве неба, стаявшими вдали цепями гор. Синеве, в которой изредка вдруг да распускались такие мирные, словно кусочки дефицитной ваты, комочки зенитных разрывов. Радостно возбужденному голосу мамы ранним розовым утром: «Посмотри скорей! Казбек как на ладони, весь розовый, словно висит в небе. Густой зелени почти черный кипарисов и туй. Черному и страшному угрожающему ночному небу с миллиардами звезд, пристально глядящих прямо в глаза, знающих какую-то тайну о тебе. Родственникам Боки, Жеки, Ири, дедушке, Иночке, книгам. Спасибо этому пестрому, страшному, радостному и необычному миру, имя которому — военное детство. Новый год. Хочется елку, а елки нет, и неоткуда ей взяться. Только там, в заснеженной России, громадные хвойные леса, утопающие в мягком снегу. А здесь сухо, тепло, вечно зеленые ароматы. Пошел в сад университета. Сломал 2 ветки, резко пахнущие то ли йодом, то ли эфиром, кожистые, гладкие. Бабушка поставила ветки в воду. Я ушел гулять, чуть не плача. Грустно. Вернулся, не верю глазам. Громадная, до потолка сосенка, пушистая. Висят новенькие игрушки, бумажные, серебристые, золотистые рыбки, птички, бабочки. Это моя мамуля притащила откуда-то. Нашу комнату-кассу наполняет хвойный аромат. Иголки длинные, красивые, колются. Свечки церковные, вся сосенка в свечечках. И опять почему-то стало жалко маму, до слез. Но виду не подал. А потом радостно-тревожная весть о возвращении в Москву. Приходили прощаться знакомые, мамины студенты. Помню Киану. До сих пор ее подарок, французско-русский словарь, хранится у меня. Всю обратную дорогу, проводы, поезд, вагон, попутчиков заслонила собою надвигающаяся встреча с Москвой, о которой говорили, мечтали. И вот мы вернулись. Мороз. Все утопает в снегу. Ахнула за дверью Ася. В квартире лютый холод. Над нашей квартирой на последнем этаже крыша, иссеченная осколками, протекала. И теперь потолок блестит кристалликами льда. Я ринулся к своему отделению славянского шкафа. Там солдатики, кубики, родные мои. Сидим в столовой. Из новостей. Пропал Костя, Асин муж. Марья Исааковна дает мне, Боже, кусок белого хлеба и мажет его топленым маслом. Я не могу почему-то есть это масло. Давлюсь, но ем, добираюсь до коричневой, даже красноватой корочки этого долгожданного хлеба. Ася докладывает, книги целы, хотя кое-что подмокло. Спит она на плите в кухне вместе с Барсиком. Барсик урчит и пахнет грибами. Дождались. Приехали. Пока мы втроем, бабушка, мама, я. Я заснул.